Я уже не помогает. Скорую звать надо опять. Ну что же делать, а, товарищ? Когда ж полечают? Динамо бежит, все бегут. В этом куплете должен быть нормальный текст. А вы набор фраз лепили, понимаешь? А нам по барабану. Мы перепили. Алле. Салют. А какой день недели? Мы перепили. Алло. А Динамо бежит. Заело. Я валяюсь пьяный на столе. Носом в оливье, уши в розовом вине. Сколько счастья привалило мне. Я рыгаю пьяный на столе, носом в оливье, уши в розовом вине. Сколько счастья привалило мне. Ты где? Я тут. А хлопцы где? Блюют. А шо, вино было фуфло? Фуфло. Так горілкою треба було запивати його. Вино. Вино. Фуфло. Фуфло. Із суррогата сделано оно. Вино. Вино. Фуфло. Фуфло. В каком подвале катано оно? Давайте. Я валяюсь п'яний на столе. Носом в оливье. Уши в розовом вине. Сколько щастя привалило мне. Сливной бачок. Да, действительно, здесь должна быть туалетная бумага.